Шримад Бхагаватам, песен 7, глава 11, которая называется «Четыре сословия». Тексты 26, 27, 28. Володь. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Саммарджано палем пабхьям. Саммарджано палем пабхьям. Грихамандана вартанай. Грихамандана вартанай. Свайам ча мандита нитьям. Свайам ча мандита нитьям. Паримришта паричхадам. Паримришта паричхадам. Камаручава чайксадви прашраена даменача. Вакья сатья прия премна. Кале-кале баджетпатим. Сантушта лалу падакша дхармаджна прия сатьявак. Апраммата шучик снигхан патим тва патитам баджет. Перевод стихов. Добродетельная женщина должна со вкусом одеваться и носить золотые украшения, чтобы доставить удовольствие своему мужу. Всегда опрятная и привлекательная, она должна заботиться о чистоте и порядке в доме, подметать полы и мыть все водой и другими средствами. Она должна заботиться о домашней утвари, следить, чтобы в доме всегда стоял аромат благовоний и цветов, и с готовностью исполнять желания своего мужа. Скромная, правдивая, владеющая своими чувствами, она должна говорить с мужем ласково и с любовью служить ему, учитывая время и обстоятельства. Добродетельная женщина должна быть нежадной и удовлетворенной при любых обстоятельствах. Она должна умело вести домашние дела и хорошо знать законы религии. Она всегда должна быть внимательной и чистоплотной, а речь ее приятной и правдивой. Так добродетельная женщина должна с любовью служить своему мужу, если он не падший. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачхе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Ягьявалкья, знаток законов религии, объясняет: «Ашутхих сампратишкишьо химахапаттака бучи». Человек, который не прошел обряд очищения, называют «даша витха самскара», оскверненный последствиями своих тяжких грехов. С другой стороны, в Бхагавадгите Господь говорит: «Намам душкритино мудхах прападьянте нарадхамах». Грешники, которые не вручают себя мне, низшие из людей. Слово «нарадхама» означает «тот, кто не предался». А Шри Чайтани Махапрабху сказал: «Ей баджи сей бада абхакта хиначхара». Любой, кто преданно служит Верховной Личности Бога, безгрешен. Но те, кто не желают предаваться Господу, падшие, жалкие существа. Добродетельной женщине не следует общаться с падшим мужем. Падший муж – это муж, который пристрастился к четырем основным видам греховной деятельности – недозволенному сексу, азартными играми, употреблению мяса и одурманивающих веществ. Иначе говоря, если человек не предан Верховной Личности Бога, его следует считать падшим. Добродетельная женщина не обязана подчиняться распоряжениям такого мужа. женщины не должны становиться рабынями Нарадхам, низших из людей. Хотя у каждого из супругов есть свои обязанности, добродетельная жена не должна служить падшему мужу. Если муж падший, женщине рекомендуется прекратить общение с ним. Однако отказ от общения с мужем вовсе не означает, что она должна снова выйти замуж, ибо это будет развратом. Если у добродетельной женщины, к несчастью, муж оказался падшим, она должна жить отдельно от него. И точно так же мужчина имеет право отделиться от женщины, если она не имеет добродетелей, описанных в шастрах. Таким образом, в идеале муж должен быть чистым вайшнавом, а жена – добродетельной женщиной, обладающей всеми необходимыми для этого качествами. Тогда оба супруга будут счастливы и смогут успешно углублять свое сознание Кришны. Добродетельная женщина должна со вкусом одеваться и носить золотые украшения, чтобы доставлять удовольствие своему мужу. Всегда опрятная, привлекательная, она должна заботиться о чистоте и порядке в доме, подметать полы и мыть все водой и другими средствами. Она должна заботиться о домашней утвари, следить, чтобы в доме всегда стоял аромат благовоний и цветов, и с готовностью исполнять желания своего мужа. Скромная, праведная, владеющая своими чувствами, она должна говорить с мужем ласково и с любовью служить ему, учитывая время и обстоятельства. Добродетельная женщина должна быть нежадной и удовлетворенной при любых обстоятельствах. Она должна умело вести домашние дела и хорошо знать законы религии. Она всегда должна быть внимательной и чистоплотной, а речь ее приятной и правдивой. Так добродетельная женщина должна с любовью служить своему мужу, если он не падший. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяща крипасинхубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бхутале Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намне Намасте Сарасвати Деви Гуруани Прачарине Нервишеша Шуньявади Пасчатья Дештарине. Итак, в шастрах объясняет, мы опять вернемся к этой теме, тонкости сословий и тонкости устроения ведической культуры. Те, о которых люди не знают и даже не догадываются, что же такое целомудрие. Это целая наука. И мы с вами говорили, что целомудрие в нынешнюю эпоху понимается как физиологическое целомудрие, то есть целомудрие тела. Что женщина не вступала в половые отношения ни с кем, кроме своего мужа. Ее считают целомудренной. Однако в шастрах описывается как достаточно второстепенное положение тела, второстепенное физиологическое целомудрие. И больше говорится о целомудрии ума, о целомудрии ума, разума. И целомудрие проистекает из знания. Знанием Кришна называет Бхагавад-гите качество. Таким образом, целомудрие – это качество. Так же, как праведность – это качество. И также падшесть – это качество. Это даже не само действие, это качество, падшесть. Итак, мой Прабхупада говорит, обезьяна тоже вегетарианка. Она не пьет, не играет в азартные игры. У нее есть маленькие проблемы с сексом. Она даже живет в отречении в лесу. Но это не говорит о том, что она продвинутая. Обезьяна есть обезьяна. Точно так же и люди. Есть, мы видим, что есть люди не пьющие, есть люди даже вегетарианцы, есть люди, которые знают, что нужно сдерживать половую потенцию, и люди не имеют никакого интереса к азартным играм. Однако, они что? Не проявляют, интереса к духовной жизни. И в частности, к служению Верховной Личности Бога. И в шастрах есть упоминание, где описывается, как Господь Чайтанья отчитывал одного человека, который был брахмачари, и он был наиштхика брахмачари. Он ни разу в жизни не сбросил семя. Ни разу в жизни. Он был взрослый уже, ему было 25 лет, и он ни разу в жизни не сбросил семя, даже во сне. Более того, он был очень аскетичен. То есть он никогда не позволял себе никакого одурманивающего вещества принимать. Более того, он был аскетичен, то есть очень послушным был. Очень послушным. Следующее, он был правдив. Он всегда говорил правду. И он строго следовал всем предписаниям вед. Абсолютно. У него была абсолютная садхана. И как-то Шривасачари, увидев эти качества в нем, или мы будем правильнее говорить, эти что? Способности. Эти способности. Он посчитал его достойным участвовать в тайном эзотерическом киртане, который Господь Чайтанья ежедневно проводил в доме Шривасачари. Когда они закрывались, и только избранная часть его спутников участвовала в этих киртанах, ночных киртанах. И этот молодой человек мечтал попасть на киртан Господа Чайтаньи. И Шривас Ачарья очень долго стал за ним наблюдать, чтобы оценить, насколько он достоин. И когда он узнал, что он наиштхика брахмачари, что он строго следует всем предписаниям вед, у него строжайшая садхана, он безгрешен, то есть он ни разу не совершил греха до 25 лет, ни одного, и ни разу ничего не нарушил. Шривас под влиянием таких наблюдений сделал вывод, что эта личность достойна, чтобы хотя бы слышать, тайком слышать киртан и видеть Господа, тайком. И он спрятал его за шторой в своем доме, чтобы тот увидел Господа Чайтанью и услышал этот киртан. И когда Господь Чайтанья пришел в дом, и собрались все его спутники, такие основные, ближайшие спутники, Господь Чайтанья запел киртан. Он запел Хари Кришна мантру. И когда он спел два раза Хари Кришна мантру, он остановился и сказал: «Здесь кто-то есть непреданный». И все стали преданные смотреть друг на друга. Никто не подумал о ком, о себе. Все стали преданные друг на друга смотреть. Господь Чайтанья сказал: «Успокойтесь, здесь есть непреданный. Я чувствую сердце непреданного. И я поэтому не могу вести киртан». И он так оглядел всех. И когда Господь Чайтанья смотрел на всех, у всех там все... Это я, наверное. Вот когда Господь Чайтанья сказал это, он еще на всех не смотрел. Все стали смотреть друг на друга. Удивительно. Но когда Господь Чайтанья стал всех разглядывать, каждый только в этом случае подумал о ком? О себе. Каждый подумал о себе. И так говорится, что сами мы никогда не можем определить, кто мы. Это может определить только авторитет. Насколько мы продвинуты, какой мы варны, какой лучше ашам, как нам где жить, чем нам заниматься. Это определяет авторитет. И когда только Господь Чайтанья начал смотреть, тогда они начинали думать, что это я такой непреданный и падший. Но пока он на них не смотрел, они сами определяли, кто падший. Кто угодно, только не я. Только не я. И Господь Чайтанья потихонечку, так смотря на них, стал приближаться к этой шторе. И резко ее отдернул. И там стоял этот брахмачари. Господь Чайтанья схватил его за шикху. У него была шикха, он как всегда был лысый. Шикха была четкая. Все было по стандарту. И он сказал, кто его сюда пустил? И Шривасачарья упал в стопы Господа Чайтанья. Но Господь Чайтанья не слушал. Он выкинул его. Выкинул. И этот брахмачари был в таком растерянном положении. Он себя считал преданным. И не просто преданным, а лучше других. Потому что у него было чем гордиться. Он был идеален. Идеален во всех своих действиях. И Господь Чайтанья сразу сказал, здесь сердце непреданного. И Господь Чайтанья расценил этого человека как падшего. Удивительная история. И Господь Чайтанья его выкинул. Потом повернулся к Шривасу и очень строго на него посмотрел, что Шривас не спросил у него разрешения, не согласовал ничего и стал действовать по собственной прихоти. Господь Чайтанья очень строго посмотрел на Шриваса. И Шривас. И бум! Упал к стопам Господа. И стал молить его о прощении. Господь Чайтанья так строго смотрел, потом посмотрел на всех. И все так. И Господь Чайтанья улыбнулся. Он поднял Шриваса Ачарья, обнял и сказал, ты очень хочешь дать ему милость? Он сказал, да он такой, он там всему следует, он такой. И он сказал, я в плену твоем нахожусь. Запомни, кому бы ты не хотел бы дать милость, даже если это самый грешный из всех грешников, если ты этого захочешь, я пролью на него милость. И он сказал, верните его, потому что Шривасачарий хочет, чтоб я дал ему милость, верните его. И этот брахмачари шел, он стал таким смиренным, вся гордость ушла от него, все, он был разбит в пух и прах. Был разбит в пух и прах. И тут он услышал дынь-дынь-дынь-дынь. Он повернулся, а там мужик с веслом. И как хрусть, и сломалось весло. Нет, шутка. Там бежал слуга Шриваса Ачарьи, который сказал ему, о, дорогой садху, вернись, Господь зовет тебя. И когда он вернулся, он такой испуганный был, смиренный, этот садху великий, очень смиренный. И Господь Чайтанья очень строго на него посмотрел. И он сказал, подойди сюда. И он издалека встал на четвереньки, потом лег и в дандавате стал ползти Господу Чайтанье. Он считал, что это не почтение даже вообще вот так вот подойти просто. И он полз, как червь. И Господь Чайтанья сказал ему, только потому, что он хочет, чтоб я на тебя пролил милость, я проливаю. Будь ему благодарен. Ты в неоплатном долгу перед ним, потому что он захотел, а он мне дорог, и я пролью на тебя милость. Так этот человек стал преданным, и он получил милость Господа Чайтаньи. По этому поводу, об этой падшести и всего остального, мой гуру Махарадж написал подношение в этом году Шриле Прабхупаде, такого же содержания, той же темы, на Вьясапуджу, вот эту Вьясапуджу, которая уже прошла. Он пишет, дорогой Шрила Прабхупада, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны в пыли ваших лотосных стоп. Вся слава вашей божественной милости. В своих наставлениях Шриле Санатане Госвами Господь Чайтанья сказал, «Махаткрипа вина кана карме бхактиная». Кришна бхакти дурираха самшара начекахая. не получив милость чистого преданного, невозможно достичь уровня преданного служения. Что уж говорить о Кришна-бхакти, если в этом случае недостижимо даже освобождение из оков от материального существования. Читание Чаритамрита 22.51. В своем комментарии Анупхашья к этому стиху Шрила Бхактивинода Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет: «Невозможно культивировать преданное служение Шри Кришне, которое абсолютно трансцендентально, исполняя корыстную благочестивую деятельность, которая является мирской, пусть даже она рекомендована в разделах вед Кармаканда. Только обретя милость преданного Господа Кришны, возможно развить способность заниматься преданным служением. Преданность Шри Кришне – это почти мечта, поскольку даже оковы материального существования невозможно разрубить никакими иными средствами, кроме преданного служения. Сострадание невозможно найти ни в каком живом существе, кроме вайшнава, чистого преданного Кришне. Он один является трансцендентным существом среди всех остальных. По мирским соображениям, некоторые материалисты думают, что вайшнав – мирской человек, подобный им. Но на самом деле преданные Кришны, отрекшиеся от материального мира, несравненно возвышенней. Зная, что он истинный доброжелатель всех живых существ, если кто-то молит его о милости, то он освобождает от всех материальных желаний и привязанностей к удовлетворению чувств и затем становится достойным кандидатом для занятий трансцендентальным любовным служением Верховному Господу Кришне. Когда недавно я говорил на тему условий, необходимых для живого существа, чтобы заниматься преданным служением, мои мысли обратились к вам. Меня поразило понимание того, что моя единственная надежда на чистое преданное служение зависит исключительно от моей непоколебимой веры в вашу милость. Без этого у меня нет надежды. Я не сомневаюсь, что ваша милость безгранична, и что вы желаете и счастливы пролить ее на любого слугу, который молится и помнит каждое мгновение, что эта милость – единственный способ обретения успеха в преданном служении. Это милость. Но мое понимание таково, что я еще не стал достойным обретения вашей полной милости. Я должен думать, что мне необходимо еще какое-то другое качество, помимо этого. Почему я остаюсь недостойным полностью заниматься трансцендентальным любовным служением Верховному Господу Шри Кришне? Отчитывая брахмачари, который смог проникнуть на его киртан, хотя и не был полностью достоин этого, Господь Чайтанья сказал: «Если неприкасаемый примет прибежище у меня, то он мой, а я его». Не сомневайся в этом. Если саньяси не принимает прибежище у меня, то он не мой. Я говорю правду. Этот брахмачари был праведным, аскетичным, безгрешным, безупречным, но стал достойным, только обретя милость сначала Шриваса Тхакура, а затем самого Господа Чайтаньи, будучи отчитанным им, не имея даже ни одного из качеств, на что мне надеяться, кроме вашей милости. В этот благоприятнейший день вашего божественного явления в этот материальный мир я припадаю к вашим лотосным стопам и молю о вашем прибежище и о вашей милости, поскольку я ничего сам сделать не смогу. Пожалуйста, помогите мне осознать, что у меня нет никаких качеств для чистого любовного служения, кроме вашей милости, и сделайте этого слугу тем, кто состоит исключительно из этой вашей милости. Ваш вечный слуга в пыли ваших лотосных стоп». Итак, Шрила Прабхупада описывает в комментарии в Бхагавадгите, в одном из комментариев, что само желание стать чистым преданным и надеяться обрести милость чистого вайшнава – это и есть непадший человек. И с другой стороны, Прабхупада говорит, что человек может строго всему следовать и даже не понимать, что на самом деле все, что у него получается – это не благодаря развитию его качеств, знанию, отречению или чего-то. Это все, что? Милость. И если он не осознает, что это все по милости сделано, то такой человек считается каким? неквалифицированным. И у него один шаг до падения. Поскольку ему падать-то, в общем-то, и не с чего. Да. Он становится гордым. Поэтому говорится, гордость предшествует падению. И когда Брахма возгордился своей преданностью, стал, что значит возгордился преданностью? Стал считать себя причиной своей деятельности. Что это результат моей преданности. Кришна появился перед Брахмой и сказал ему, дорогой мой Брахма, запомни это, то, что я тебе сейчас скажу. Все твои способности, все твое знание, умение, аскетизм, чистота, правдивость, религиозность, знание вед, непоколебимая решимость и стойкость в преданном служении мне и твоя преданность и понимание – все есть лишь моя беспричинная милость. И Брахма был сбит с толку последней фразой, что твоя преданность и религиозность является моей беспричинной милостью. Брахма был готов к любому перечислению, что сила вся от Кришны исходит, что творение, все, что Кришна, все это Кришне принадлежит. Но предался кто? Я. Я. Мы все так думаем, что предались-то мы. Мы где-то там прочитали книгу и предались. Сами. Нет. Кришна говорит, по моей милости вы предались. А Вишванат Чакраварти Такур объясняет, милость Кришны нужно понимать как милость его чистого преданного. Таким образом, никто из нас не обладает ни одним качеством, которое бы нас смогло привести к чему? К преданному служению. Мы с вами не обладаем ни одним качеством, но мы все гордимся тем, что мы как будто бы продвинутые, что мы такие необычные были, что мы такие вот целомудренные и правдивые, что у нас такое сердце очень хорошее, что мы сюда попали по причине своих качеств. И это является чем? Иллюзией. Если вы помните, на Вьясапуджи Шрилы Прабхупады я рассказывал эту историю, когда преданные читали стих из Бхагавад-гиты. И там было говорится, те, кто в прошлой жизни совершил очень много благочестивых поступков, занимался тапасями, в этой жизни с решимостью встают на путь преданного служения. И они задали вопрос, мы что, совершали всякие тапаси, там все так. И Шрила Прабхупада до слез расхохотался. Он так долго смеялся. Только человек, который точно знает все, может так и над этим смеяться. Как отец иногда смеется над глупостями ребенка, который говорит, что он сам себя родил. И Шрила Прабхупада сказал, я создал ваше благочестие. Я создал ваше благочестие. Итак, это по поводу мужчин. По поводу мужа, мужчины, гуру, брахмана и так далее. И поэтому в шастрах говорится, даже если преданный, в Бхагаватам говорится, даже если преданный совершает отвратительный поступок или отвратительные поступки, но при этом он продолжает совершать преданное служение мне, его надо считать кем? Кем? Садху. Не просто падшим каким-то. Его нужно считать садху. Кришна говорит, ибо он на правильном пути. Итак, речь идет о женщинах, и в связи с этим я бы хотел такую историю прочитать. Я ее когда-то несколько лет назад читал вслух. Еще хотел бы прочитать для женщин, поскольку речь идет о женщинах. И для мужчин. Для мужчин я вот это рассказал. Теперь для женщин, поскольку речь идет о женщинах. И Юдхиштхира Махарадж спрашивает и интересуется этими тонкостями. Он не знал этих тонкостей, что женщина должна красиво, опрятно одеваться. Он думал, что это все равно. Ну, какая разница? Женщина есть женщина. Если любишь, то какая разница, как она одета? Она должна пахнуть очень хорошо. У нее никогда не должно изо рта вонять. Она должна быть очень чистоплотной. Аккуратно одеваться. Вы можете послушать семинар мой о семейной жизни. Я не знаю, как его там вычистили, но я читал. все в соответствии с тем, что изложено в Писаниях. Она должна быть очень аккуратной. И она должна исполнять любое желание. Она должна быть всегда радостной, никогда не должна быть грустной. Никогда. Такова ее обязанность. Никогда при муже она не должна что делать? Грустить. Никогда. И она должна быть удовлетворенной при любых обстоятельствах, что бы ни произошло, и что бы там он ни сделал. Как бы ни повел себя, какие бы условия жизни у нее ни были. И говорится, что если женщина не обладает вышеперечисленной природой или качеством, не развивает их, не пытается, ее надо оставить. Как в Шримад-Бхагаватам есть описание, что до тех пор, пока человек сражается и считает, что нужно обязательно предаться и совершать преданное служение, беспримесное преданное служение Кришне, Кришна будет такого человека терпеть и помогать ему, даже если он будет совершать отвратительные поступки. Но пока в его сердце есть это желание, Кришна будет его считать своим и будет помогать ему. С другой стороны, даже если человек внешне будет строго следовать всему, но у него полностью исчезло желание стать чистым, преданным и служить Кришне, и он просто продолжает это совершать как один из благоприятных видов деятельности и надеется на хорошее рождение, что в следующей жизни он предастся и так далее. Как только этот потенциал исчерпывается, Кришна тут же отдает его на растерзание гунам материальной природы. И Вьяса говорит, что означает? Он погружает его в его собственную карму. Все. Таким образом, человек начинает заниматься какой деятельностью? Он все делает с виду как преданный, но занят деятельностью какой? Кармической деятельностью. Поэтому называются... Если вы помните, я объяснял эти уровни. Кама-бхакти. Сначала идут викама-бхакти. Это те, кто рассчитывает, что можно что угодно делать и преданно служить. Это как бы сахаджи. Следующий. Кама-бхакти, которые не служат ради чувственных наслаждений. Но когда они появляются, они наслаждаются. Или они хотят наслаждаться. И они так вот в таком непонятном положении. Сакама-бхакти. Сакама-бхакти – это как полубоги. Они служат не ради чувственных наслаждений точно. Но когда приходят результаты служения, когда Кришна начинает давать им результаты служения, а вы знаете, что Кришна дает, когда человек без мотивации служит, Кришна дает ему чувственные наслаждения. То есть для чего? Он не дает чувственное наслаждение, он начинает давать ему объекты, которые другие используют. Для чего? Для чувственных наслаждений. Но он начинает ему давать богатство, что-то какое-то окружение, для того, чтобы он это все мог вовлекать в преданное служение. Демонстрировать окружающим, как нужно служить. И полубоги, когда это приходит от Кришны, могущество какое-то, богатство, чувство, ну, объекты, они начинают что? Не выдерживают и начинают этим наслаждаться. На основе чего? На основе того, что они воспринимают это как сукритотху. И когда сукритотха в сердце появляется или взращивается, и здесь говорится в этом стихе, что человек занимается благотворительностью мирской, это означает сукритотха. И человек начинает присваивать плоды этой деятельности себе, и в итоге он что? Останавливается. Останавливается на пути преданного служения. Это называется сакама-бхакти. Следующий уровень называется нишкама-бхакти. Нишкама-бхакти. Это устойчивые к чувственным наслаждениям. То есть они не служат ради чувственных наслаждений. И когда наслаждение приходит, они хотят наслаждаться, но никогда не будут наслаждаться. То есть желание наслаждаться есть, но разум настолько сильный, таких вот нишкама-бхакти – это будхи-йоги. Будхи-йоги. Но те, кто не ради чувственных наслаждений, но когда приходит, все-таки не удерживается, это называется сакама – умонастроение полубогов. Это полубог какой-то. Шрила Прабхупада описывает в Бхагаватам, что век Кали сейчас, он говорит, когда мы начали наше движение, то на земле будут воплощаться полубоги, чтобы участвовать в миссии Господа Чайтани. Они будут рождаться в разных захолустьях, в разных, может быть, даже неблагополучных семьях или семьях, отдаленных от религии. Но они будут отличаться тем, что они будут очень продвинуты в преданном служении. Они будут чисты, правдивы и очень успешны в преданном служении. Прабхупада это объяснял. Итак, нишкама бхакты – это будхи-йоги. Будхи-йоги – это означает разум такой сильный, что они не позволяют себе, даже если хотят. Даже если хотят. Обычно это великие мудрецы. Обладают такими способностями. Следующий – акама бхакта. Следующий этап, когда человек все-таки проходит успешно, он находится вот на этом уровне вайтхи или витхи. То есть он под контролем наставлений, под контролем какой-то личности или под контролем наставления. Или он что, самоконтролем занимается, саморегуляцией. Он переходит на следующий этап. Сердце его очищается, и он достигает уровня акама бхакти. Что такое акама бхакти? У него исчезает даже само желание наслаждаться. И в результате этого он поднимается до чего? До бхакти. И как только он поднимается до бхакти, и он правильно культивирует бхакти, то есть пытается очиститься от каких видов награды? Саюджья, салокья, саруппья, самиппью, санидью. От пяти видов освобождения. Он переходит в эту самую такую как бы шкатулку драгоценностей преданного служения. Према бхакти. Прему. Он начинает просто из любви это делать. Из какой любви? Немотивированный. То есть даже не желающий какого? Духовного блага для себя. Абсолютно не желающий даже духовного блага для себя. Итак, я прочитаю вам главу из Махабхараты, 14-ю, которая называется «Драупади наставляет Сатьябхауму». Царица Драупади смогла полностью завоевать сердца своих могущественных мужей, благодаря тому, что служила им с необычайным усердием. Если мы тоже будем прилежны в исполнении своих обязанностей, на нас низойдет божественная милость, дарующая мудрость и нравственность. Изгнанные из своего царства принцы Пандавы и их жена Драупади жили в лесу. И вот однажды их посетил Господь Кришна вместе со своей женой Сатьябхаумой. Драупади и Сатьябхаума долгое время не виделись, и обрадованные встречей уединились в ашраме, сели и стали весело смеяться. Их беседы всегда были очень интересны, и этот разговор не был исключением. Сатьябхаума спросила: «Драупади, я знаю, что ты способна управлять своими мужьями, могущественными и прекрасными, словно боги. Как тебе удается добиться того, что они так покорны и никогда не хотят расставаться с тобой? Более того, они никогда не хотят расстраивать тебя. Является ли причиной тому следование обетам, совершение аскезы, чтение заклинаний или принятие каких-то снадобий? Или все дело в каком-то особых знаниях и обрядах, в использовании косметики, или же просто в том, что ты молодо выглядишь? Пожалуйста, открой мне этот секрет, ибо я хочу, чтобы Кришна тоже всегда и во всем повиновался мне». «Сатьябхаума», — ответила Драупади, — «ты говоришь о том, чем занимаются порочные женщины. Не пристало тебе, наделенной разумом любимицы Кришны, думать, что я стала бы пользоваться подобными средствами. Если муж узнает, что его жена использует заклинания или снадобья, он будет опасаться ее, словно змеи, притаившиеся в его постели. Если мужчина испытывает страх, может ли он быть умиротворенным? А не чувствуя умиротворения, как он может быть счастлив? Никакая жена не сможет сделать мужа покорным, читая заклинаний. Известно, что враги могут использовать различные предметы для того, чтобы заразить кого-то страшной болезнью или отравить, в результате чего принявший их дар вскоре умрет. Иногда женщины становятся причиной того, что их мужья заболевают водянкой, проказой, слепотой, туберкулезом, глухотой или бессилием, импотенцией. это путь греха, ибо жена ни в коем случае не должна причинять ни малейшего вреда своему мужу. Вечная добродетель женщины в заботе о муже. Муж для нее – это Бог, Господин и Покровитель. Воистину нет у нее иного прибежища. Зачем же ей причинять вред своему мужу, пусть даже незначительный? Сплю ли я, ем ли я или наряжаюсь, я никогда не делаю ничего вопреки воле моих мужей. Они постоянно руководят мной, и я никогда не отзываюсь плохо о своей свекрови. Некоторое время Драупади молчала, и Сатибаума спросил ее: «Это все?» «Нет, есть и другие вещи. Например, то, как я поступаю по отношению к моим возвышенным мужьям. Отринув свое самолюбие, обуздав вожделение и гнев, я постоянно с преданностью прислуживаю им и другим их женам. Я обуздываю ревность и с любовью в душе служу своим мужьям, не испытывая от этого чувства унижения. Я всегда опасаюсь сказать в их присутствии что-нибудь безнравственное или несоответствующее истине. Посмотреть, сесть или пройти неподобающим образом. Мои мужья – могущественные воины, наделенные громадной силой и доблестью. Они сияют, словно солнце, и привлекательны, как луна. Они способны уничтожить своих врагов, просто взглянув на них. Сердце мое – не расположена ни к каким другим мужчинам, сколь бы красивы, богаты или молоды они не были, даже если это небожители или гандхарвы. Я никогда не совершаю омовения, не ем и не ложусь спать до того, как это сделают мои мужья и наши слуги. Всякий раз, когда мужья возвращаются из города или из леса, я тотчас же встаю и приветствую их, предлагая воду и место, чтобы сесть. Я всегда содержу дом и вещи в чистоте и порядке. Продукты я храню очень тщательно, а пищу всегда подаю вовремя. Я никогда не проявляю гнева и не надоедаю им, подражая греховным женщинам. Я никогда не смеюсь, разве что в ответ на какую-либо их шутку, а также не стою подолгу в дверях. Я никогда не трачу много времени на отправление естественных надобностей, стараюсь не смеяться громко, не гулять подолгу в саду и не поддаваться страсти. Я также стараюсь воздерживаться от всего того, что может быть неприятным для моих мужей. Постоянно занимаясь служением мужьям, я никогда не желаю разлучаться с ними. Когда они покидают дом, чтобы навестить кого-то из родственников, я не украшаю себя цветами и ароматическими пастами, а также налагаю на себя аскезу. Я не ем те блюда, которые не любят мои мужья, и не наслаждаюсь тем, что не нравится им. Я всегда желаю им блага, ношу украшения и следую их наставлениям. День и ночь я стараюсь избегать какой бы то ни было праздности, исполнять все те обязанности, о которых мне рассказывает свекровь. А именно, забочусь о родственниках, занимаюсь благотворительностью, поклоняюсь богам, ухаживаю за больными, готовлю пищу для предков и почетных гостей в особые дни, а также служу тем, кто заслуживает нашей заботы. Со смирением, соблюдая все предписания, я прислуживаю своим праведным, скромным и правдивым мужьям, словно они ядовитые змеи, которых легко разозлить. Дорогая Сатибаума, как результат моей воодушевленности, усердия и смирения, мужья теперь во всем покорны мне. Каждый день я лично прислуживаю их почитаемой и правдивой матери, царице Кунти, поднося ей пищу, питье и одежду. Я никогда не пытаюсь отдать предпочтение себе в отношении одежды и пищи и никогда не критикую ее, ибо она терпелива, как сама мать-земля. В прошлом во дворце Юдхиштхиры каждый день обедали 8000 браманов, которые ели из золотых тарелок. Кроме того, Юдхиштхира обеспечил каждого из 80 тысяч семейных браманов 30 служанками. Вдобавок к этому, 10 тысячами саньяси приносили на золотых подносах чистую питьевую воду и чистую пищу. Я занималась тем, что подносила пищу, напитки и одежду тем браманам, которые декламировали веды. У Юдхиштхиры было 100 тысяч прекрасно одетых служанок, украшенных золотыми браслетами и ожерельями, дорогими гирляндами, сандаловой пастой и бриллиантами в ушах. И все они умели красиво петь и танцевать, и были прекрасного образа. Сатьябаума, я знала имена каждой из этих девушек, а также все то, что они сделали, что должны были сделать и чего не сделали. Кроме того, у Юдхиштхиры было 100 тысяч служанок, которые угощали гостей. Когда Юдхиштхира жил в Индрапрастхе, его всегда сопровождали 100 тысяч лошадей и 100 тысяч слонов. Таковы были его богатства, когда он был правителем всей земли. Однако именно я определяла количество этих лошадей и слонов, различные правила, относящиеся к этим шествиям, а также выслушивала все связанные с ними жалобы. Да, я знала обо всем, что каждый сделал и чего не сделал, будь это служанка во дворце, другие всевозможные слуги или даже пастухи царского стада. Только я знала, каковы доходы и расходы царя, а также все его состояние. Плюс к этому мужья поручили мне кормить всех тех, кто рассчитывал на их покровительство. День и ночь, жертвуя своими удобствами, я несла это тяжелое бремя, которое не способен нести злонамеренный человек. И при этом оставалась преданной своим мужьям. Пока мои супруги утверждали в государстве праведность, я в одиночку следила за казной, которая всегда была полна, словно корабль Варуны. Я служила мужьям день и ночь, терпеливо снося голод и жажду. Таким образом, для меня перестала существовать разница между днем и ночью. Я просыпалась первой, а ложилась последней. Все, что я тебе только что перечислила, и является теми чарами, благодаря которым мои мужья так послушны мне и никогда не хотят со мной расставаться. И тут есть дальше еще тысячи описаний. Как надо мужа усаживать, как нужно на него смотреть и так далее. Ну, вот это суть. Хари Кришна. Еще раз я прочитаю стих. Добродетельная женщина должна со вкусом одеваться и носить золотые украшения, чтобы доставлять удовольствие своему мужу. Всегда опрятная и привлекательная, она должна заботиться о чистоте и порядке в доме, подметать полы и мыть все водой и другими средствами. Она должна заботиться о домашней утвари, следить, чтобы в доме всегда стоял аромат благовоний и цветов и с готовностью исполнять желания своего мужа. Скромная, правдивая, владеющая своими чувствами, она должна говорить с мужем ласково и с любовью служить ему, учитывая время и обстоятельства. Добродетельная женщина должна быть нежадной и удовлетворенной при любых обстоятельствах. Она должна умело вести домашние дела и хорошо знать законы религии. Она всегда должна быть внимательной и чистоплотной, а речь ее приятной и правдивой. Так добродетельная женщина должна с любовью служить своему мужу, если он не падший. Пожалуйста, вопросы. Вопросы, комментарии, несогласия, плевки, пинки. Я сказал, который не пытается даже совершать служение. Он падший. Я перечислил вам, кто такие преданные. Непреданные – это викама. Таким нельзя служить. Викама. Они даже не хотят служить Кришне. Они притворяются, что служат Кришне, чтобы получать почтение. Потому что преданных почитают. Это викама бхакти. То есть они используют только внешние бхакти. Но на самом деле они даже не пытаются познать Кришну. Притворщики. Потом есть кама-бхакти, которые служат Кришне, но хотят чувственных наслаждений. Но они знают, что только Кришна является источником всех чувственных наслаждений, как материальных, так и духовных. И они за чувственные наслаждения служат. Это бхакти самого низшего уровня. Следующие идут сакама-бхакти, которые не хотят ничего от Кришны, но когда что-то приваливает, они довольны. Но все-таки их уносит ветер перемен. Потом нишкама-бхакты, следующий уровень. Нишкама-бхакты, устойчивые к чувственным наслаждениям. Они хотят, но разум так сильный, что не позволяют себе. А кама не наслаждаются и даже что? Не хотят. И бхакты. Те, кто спонтанно служит Кришне, испытывают бхакти, то есть преданность, любовную преданность. Но еще они мечтают о чем? О таком теле, как у Господи, богатстве, как у Господи. Они хотят разделять власть с Господом и так далее. Жить на одной планете с Господом и тыры-пыры. И есть према-бхакты, которые ничего не хотят, кроме того, чтобы с любовью служить Кришне. Ничего не хотят взамен. Хотят все отдать, наслаждать и служить. Это преданные. Падшие – это викама-бхакты, которые на самом деле ничего не пытаются делать. Но внешне просто изображает, что он предался, что он преданный. А как помочь? Глаза закатывает. Как помочь? Сначала помогите себе. Если один тонущий пытается помочь другому тонущему, тонут оба. Мы всегда почему-то считаем, что кто-то падший, но не мы. Вот я поэтому рассказал эту историю. Когда Господь Чайтанья сказал, здесь сердце непреданного, все на друг друга посмотрели. И они посмотрели не потому, что они там думали, вот он непреданный. Они думали, похоже, я должен тебя что? Спасти. Потому что ты падший. Мы всегда считаем кого-то падшим, но не себя. Поэтому думаю, а если муж непреданный, как его спасти? Вы станете преданной, и он спасется сразу. Когда вы станете сама преданной, у вас проявятся все качества. Не то, что вы будете ему говорить, говори Хари Кришна, там ходи в храм, вот это, там мясо не ешь. Нет. Вы так будете действовать, что он привлечется вами. А когда он привлечется вами, он будет видеть, как вы ему дороги. Как же он примет от вас даже яд. Яд. Все, что сначала яд, в конце нектар. Он примет от вас преданное служение, которое для него подобно яду. Потому что он вами так привлечется. Он будет думать, какая у меня жена-то, елки. Столько лет жил и никогда даже не замечал. Какая моя жена. Как у Шрилы Прабхупады была сестра. А ее муж был мусульманин и мясоед. Он был такой падшая личность достаточно. Он даже и мусульманин-то был-то неплохим. И он все время ее терроризировал всячески. И она пришла к своему гуру и сказала, что я должна делать, он падшая личность. И он сказал, прими терпеливо. Делай все, через какую бы ты... И он прочитал и стих. Что бы ты ни давал, не принимал, там, не подносил, через какую бы тапасию и жертвоприношение, какую бы аскезу ты ни принимал, делай это как жертвоприношение мне. Он сказал, служи своему мужу, как будто бы тебя Кришна попросил. Она сказала, а как же джапу там все? Все делай тайком, но ни разу не пропусти ничего. И она тайком предлагала это. Всю жизнь она ему служила. И в какой-то из... И он никогда не ценил этого. Он ничего не знал, не замечал все время. А она была чистой и преданной. Когда она приехала во Вриндаван, все садху ей кланялись. Не зная даже, кто это, они смотрели на эту женщину. Она была старухой. И все кланялись. Женщинам не кланяются там никогда. И все стали ей кланяться. Садху, она пришла на Радхакунду, и она была в таком неудобстве. Там эти бабаджи стали ей кланяться. Люди сходились, бабаджи, и на нее смотрели. Что-то они видели в ней, чего никто ни другой не видел. И она не могла сама понять. И у нее был пузырек, вот мы тулси-то опрыскиваем, такой, пшикалка. У нее был такой же пузырек, и там была всегда вода Ганги. Она всю жизнь считала себя грязной. И когда она к чему-то прикасалась, после того, как она брала тарелку, она ее обрызгивала водой. И у нее прям такая вот, ну, как бы, как болезнь была. Она считала, что где она к чему не прикасается, где не сидит, или что-то, все оскверняет столько. И она все опрыскивала, с чем только она не столкнулась. Где-то она посидела, она потом водой Ганги. И она с этим пузырьком всегда ходила всю жизнь, считая, что она только оскверняет все. И что же произошло? Шрила Прабхупада кланялся ей сам, своей сестре. видя такую ее святость. Что женщины говорят, о, невозможно, значит, нас никто не уважает. Таких нет. Если вы хотите уважения, вы глупы. Она не хотела к себе уважения. Она хотела уважения к другим. Правильно, да? Женщина, видите, как может подняться. И в итоге что произошло? В конце жизни, перед смертью, где-то за год, для него раскрылось положение. Кришна раскрыл ему положение его жены. И он был в шоке, он увидел, что она святая. То есть Кришна пролил на него милость, благодаря тому, что жена молилась Кришне, чтобы он его спас. Она не молилась, что пусть он увидит, какая я великая. Она молилась, Кришна, как Прохлада Махарадж. Он говорит, спаси моего отца. Прости, спаси моего отца. Точно так же она молилась. Он ее терроризировал, а она за него молилась. Кришна, пожалуйста, пролей мне милость, не наказывай. Если даже он ко мне плохо относится, он хороший человек, я вижу в нем столько хорошего. И она хотела ему блага. И за год до его смерти, сестры, а его смерти, для него раскрылся образ его жены, что она великая святая, посланная ему Богом, как самой падшей личностью. Это самая великая удача в его жизни была, что он с этой женщиной находился рядом. И он так сильно это осознал, что он все время стал молить ее о прощении. И он попытался даже ей служить перед смертью. И что же он сделал? Он принял четки от нее и стал читать джапу. И умер, читая джапу. Ну что такое женщина? А не то, о чем мы говорим. Какой не надо быть. И какие есть. Какими можно стать, мы говорим. И нужно. И Прабхупада пишет. Каждая женщина должна развивать эти качества. Пожалуйста, еще вопрос. Да. Я тебе анекдот могу рассказать. Один бхакта, санкиртанщик, кандидат наук, брахмачари, кандидат философских наук, нархозку закончил, прожил в храме, вообще не совершил ни одного греховного поступка. Семечек у него было вообще. Целый мешок семечек скопил. Ну, все отлично у него было. Все он делал, что ему говорил гуру. Все абсолютно. И когда помирал, настроился, да, на духовный мир. Настроился. Прямо в момент смерти думал о духовном бытии. И почему-то оказался на суде Юмараджа. И он такой, ничего понять не может. И он даже в этот момент думает о духовном небе, о всем, что там Вайкунтхи, что он должен туда уйти. И он такой говорит, что-то, ребята, у вас что тут не работает что-то? Что случилось-то? И Ямадута там к нему только подходить. Ямараш, спокуха. Ямадута. Ямадута, раз, отошли. И он такой, ага, во-во. О, начинает исправлять. Он думает, исправляться начинает. И он, Хари Кришна, Махаджан Ямараджа Прабу. Тот. Арибол. Не мы сейчас будем. Я просто тут функцию одну выполню. Было мне свыше указание. Сейчас будут разбираться с тобой не Ямадуты, а Вишнудуты. И тут сияние такое. И раз такие, с четырехруких формах, с булавами такие, Вишнудуты, раз появляются. И он такой, Хари Кришна. Так что, ну что, идем? Они говорят, погоди, погоди, на что ты надеялся, когда служил? И он говорит, ну как, на распространение книг, я столько распространил книг, и он стал рассказывать, там, столько очков, столько там аха, столько там маленьких, две кассеты, три газеты, там, ну, 3 миллиона газет, там, 60 кассет, там, 50 миллиардов палочек, там, что-то такое, такое, такое, и он то все четко зачитал, и говорит, даже неправильно, даже больше было. Кто дал сведения мне? И они сказали, нет, не работает. Ну, еще что ты распространял книги. Давай, иди, вали дальше, распространяй. Он, как же? Ну, а что, на что ты еще-то надеялся? И он, ну как, я обретал какие качества, я хранил всем. И, короче, он все перечислял, как он full life делал, как то, как он беспрекословно слушался гуру, все. И они говорят, да вообще ничего это не работает. На что ты надеялся? И он сказал, да как на что? И он ничего... И он все перечислил. И они сказали, нет, отправляйся обратно. И он встал на колени и говорит, а как же милость-то беспричинная? И они сказали, о, додумался. Додумался. И он сказал, так я надеялся, что беспричинная милость. А ты тут много причин рассказал. Он сказал, нет, по беспричинной милости. И они сказали, раз ты это знаешь, ладно, проходи. И он такой. Понял, да? Теперь, что такое? Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Шри Нитай Гауранга Киджай, Гаура Парамананда, Хари Хари Бол. Спасибо большое.